Той ночью я долго сидел в смотровой башне блокпоста, вглядываясь в призрачно-зеленоватое свечение океана, олицетворявшее период полураспада, который переживало человечество. Рорт связался с К4 немедленно после нашего возвращения, и Мастерс приказал нести вахту всю ночь как на блокпосту, так и на главной станции. По словам Рорта, командор счел наше сообщение чрезвычайно важным и отреагировал, как всегда, энергично. Я легко представил себе, что сейчас происходит на К4. Мастерс одобрил снабжение деревни радиопередатчиком, а МакИвер уже опробовал его, связавшись с нами. Докладывать было нечего, но я попросил его на будущее связываться с нами регулярно 3 раза в день. Рорт в гостиной возился со специальным оборудованием. Я должен был нести вахту первым, а в полночь Рорту предстояло меня сменить. Налет соленой пены замутнил стекла, а ветер гулко завывал вокруг ржавеющей антенны старого блокпоста. Мы с Рортом радовались толстым стенам и прочным засовам на двери. Следы студенистого вещества, дважды оставленные непрошенными гостями, пробудили в нас дурные предчувствия. С другой стороны, так легко можно поддаться мрачным раздумьям. Именно поэтому Центральный комитет распорядился ежегодно менять состав полевых исследователей, особенно в таких местах, как наш остров. Впрочем, на некоторых из наших коллег эта атмосфера не действует. Я знал, что Мастер сможет получить назначение хоть в преисподнюю, рассматривая ее как объект научного исследования. Крутым парнем был и австралиец Лакс Пейзер. Трезвый, лишенный воображения, он мог работать на К4 годами, не обращая внимания на атмосферу. На Фритиофа тоже можно было положиться, а вот насчет других я не был так уверен. Но хотя нервы Рорта несколько сдали в последнее время, он прошел через такое, что и Супермену не выдержать. Все же мало кого я предпочел бы ему в сложной ситуации. С такими мыслями я выпил кофе, приготовленный Рортом, и, убаюканный слабым шорохом ветра вокруг стен башни, задремал на несколько минут. Проснулся я около 11. Зевая, поднялся со стула, так как собирался провести наблюдение. Я вышел на покрытую ржавчиной стальную платформу, опоясывающую верхний этаж башни, как на старинных маяках. Пару дней назад раздвижная дверь поддавалась с трудом, но теперь, хорошо смазанная, она легко заскользила под нажимом руки. Я стоял, поглядывая на зеленые блики в темных тучах, отражение моря. Зеленое небо и зеленое море сливались в пейзаж, таинственный для тех, кто видит его впервые. Но для нас, старых вояк, ничего таинственного в нем не было, и я обращал внимание на другие подробности. Я сделал несколько записей, проверил уровни регистрации на высокоточных приборах, расположенных в свинцовых корпусах по периметру галереи, и вернулся в смотровую комнату. Дверь я снова тщательно запер. Несомненно, это спасло мне жизнь. Примерно в 11:45 я услышал звук. Он доносился даже сквозь слабое бормотание прибоя и шорохи ветра. Это был какой-то сосущий звук. В нем сочетались бульканье пузырей на болоте, шлепанье пены и отвратительное хлюпанье разложения. А вместе со звуком повеяло и тошнотворным запахом, уже знакомым мне. И я пришел в себя. И я схватил огнемет и позвал Рорта. Он уже расслышал это хлюпанье. «Главная дверь заперта!» — заорал он, и я услышал грохот его башмаков по металлическим ступеням. Снаружи послышался пронзительный вопль, леденящий душу, лишая способности двигаться, парализуя волю. За окном появилось искаженное девичье лицо. Устрашающий взгляд был устремлен на нас. Волосы развивались по ветру. Это было что-то совершенно невозможное. Разве что она обладала способностью в полутьме вскарабкаться по отвесной 40-футовой стене, мокрой от мокрых брызг. Я узнал ее. Это была девушка, которую я встретил на дороге среди скал, и которая, как мы считали, утонула в пещере во время прилива. Она снова завопила, и Рорт кинулся к раздвижной двери на платформу. Но я успел схватить его. Мы боролись молча, а воздух наполнялся тошнотворной вонью. Стекла смотровых щелей залила фиолетовая жижа, похожая на защитную жидкость осьминога. На ветру раскачивались чудовищные щупальца. Уродливая губчатая морда, источая зловоние, уставилась на нас. Девушка исчезла. «Спаси нас, грядущее!» — выкрикнул Рорт. Он прыгнул к рычагу управления ракетами, и ночь взорвалась огнем, осветив как днем все пространство вокруг башни вплоть до земли, на которой ворочались, извивались и содрогались червеобразные чудовища. Рорт взвизгнул, как женщина, и мы кинулись вниз по ступеням. Внизу входная дверь уже выпучилась внутрь под напором. Запах тления просачивался через панели. В этот критический миг разум вернулся к нам. Дерево затлело, металл раскалился до бела, а студенистая, хлюпающая масса мяукнула, как кошка, когда Рорт выстрелил по двери из огнемета. Напрягая жилы, мы наваливали к пролому в двери бочки, металлические ящики, вообще все, что по увесисти, уворачиваясь от мяукающей, подыхающей твари, которая корчилась у порога. Я схватил моток веревки. Наверху, на центральной смотровой площадке, окна тряслись, словно настал судный день. Приборы со стуком падали на пол. Рорт с порога пальнул по окнам. Снова пронзительное бление и тошнотворная вонь. Я открыл дверь на галерею со стороны, обращенной к внутренней части острова. Закрепил веревку и сбросил конец во тьму. Про себя я молился, чтобы с этой стороны не оказалось никого из этих тварей. Я позвал Рорта и соскользнул по веревке вниз, держа за плечом огнемет. В кустах что-то шуршало, шелестели листья на ветру. На башне и у входной двери творилось что-то невообразимое. Рорт догнал меня, он что-то кричал, задыхаясь. Он врезал из огнемета по кустам, и какая-то тварь суетливо метнулась прочь. И вот мы уже выбрались из кустарника и понеслись изо всех сил, скользя, спотыкаясь, падая и снова вскакивая, пока под ногами не захлюпало опасное, но такое понятное болото. Рорт всхлипывал. «Клянусь грядущим!» — еле выговорил он. «Ты видел их глаза? У них есть глаза?» Весь в поту, прижав локти к бокам, я задыхался и не мог ответить. Надрывая легкие, мы понеслись к спасительной станции К-4.